Глава 11. Украина. Триполье. Описание церкви. Евреи. В этот день, четверг, 22 июня, мы проехали еще 4 большие мили по низменной местности, покрытой высокой густой травой, и вечером прибыли в деревню по имени Кагари, Кагарлык. Прежде она имела укрепление, но оно разрушено во время войн. В пятницу мы выехали отсюда, проехав через 2 большие деревни и сделав 3 мили, прибыли в большой город, называемый Триполис, Триполье. Ибо он состоит из 3 городов с укреплениями. Прежде чем подъедешь к нему, видишь табор, состоящий из 3 земляных холмов с очень узкими проходами, в который можно входить не иначе, как поодиночке. Жители вышли нас встретить. Город представляет большую неприступную крепость на вершине горы с 2 стенами и 2 рвами. Большая часть ее домов пусты, потому что прежде город был центральным местом для евреев, коих красивые дома, лавки и постоялые дворы пусты и безлюдны. Нас повели к находящейся в нем церкви в честь Преображения Господня, великолепной, большой, пространной и красивой, превосходящей своей красотою, размерами и обилием окон все церкви стран казацких. Ибо, когда мы вошли в нее, наши умы были поражены изумлением. Она очень высока, с 2 всходами, с большими стеклянными окнами кругом, имеет купол весьма высокий, широкий, пространный, круглый на 8-гранном основании, наподобие куполов нашей страны, покрытый блестящей жестью. Над аспидой алтаря есть другой красивый купол и еще купол с 3 крестами над дверьми. Что касается божественного алтаря, то он великолепен. Тябла, иконостас, приводит ум в изумление своей высотой и блеском, образами и позолотой. Впрочем, в этой стране не так заботятся о величине распятия на иконостасе, как греки, но оно превосходно. Изображение Иоанна и Богородицы по сторонам его стоят отдельно, под ними не видать досок, и они имеют подобие цельной человеческой фигуры. Двери алтаря великолепные, большие, со сквозной резьбой и позолотой. В этой стране такое обыкновение, что непременно бывает икона нерукотворного образа и всегда над царскими вратами. Над ней постоянно бывает образ Господа в полной фигуре, сидящего на троне в великолепном сакосе и митре. По сторонам его Иоанн Креститель и Владычица, справа от него Петр с ключами и 5 содругов его, а слева Павел с мечом и 5 его содругов, ибо на всех иконостасах в этой стране их изображают не иначе, как в таком виде и непременно из числа 12 апостолов. Павел изображается перед Петром. Посредине хороса находится деревянный круг с 2 ступенями, покрытый красным сукном. На нем диакон говорит Евтинию и читает Евангелие. Пол церкви весь из каменных плит. Она выстроена из сосновых бревен, связанных удивительно искусно. Снаружи кругом нее идет весьма изящный навес, сточенный решеткой, с высокими куполами над каждой из 2 ее дверей. Церковь эту построил блаженной памяти архонт по имени Бано во время побед Гетмана именно 8 лет тому назад. Мы молились в ней в этот вечер, в канун праздника Рождества Иоанна Крестителя, а поутру отстояли утренню. Близ церкви находится 2-я крепость, очень обширная, красивая и в высшей степени сильная. Внутри ее есть царский дворец, который уже наружным видом своим радует душу смотрящего. еще прежде, чем войдешь в него. Высокая куполообразная надстройка дворца над воротами крепости очень красива и величественна. Над нею другая надстройка с куполом, услада для взоров зрителя, с изящной решеткой вокруг. Стоящий там видит на расстоянии одного дня пути. Дворец этот много лучше сооружений Калиновского. Перед ним расположены дома ляхов и евреев, их лавки и красивые постоялые дворы, ныне заброшенные. Нам рассказывали в этом городе, что когда появился хмель и, очистив землю от многих тысяч евреев, пришел в эту местность, то все оставшиеся в живых евреи, их богачи и вельможи, собрались и ушли в крепость по имени Тульджини, Тульчин, со своим имуществом и богатством, и там укрепились, имея пушки, порох и съестные припасы. Казаки подступили, осадили их и, покорив мечом, вошли в крепость и избили не мечами, а палками и поленьями всех там находившихся, коих было около 20 000 душ. Даже младенцев казаки потаскивали копьями из живота беременных женщин и убивали. Таким образом, уничтожили их всех и захватили себе в добычу их сокровища. Они делили между собой мерами золота, заключавшиеся в бочонках, и продавали за пустяки самые ценные вещи. За грош, серебряное блюдо или чашку, подсвечник, кадильницу или иное, предметы, цены которым они не знают. Неверные евреи, видя себя уже захваченными, бросили по своему коварству все свое золото и серебро, драгоценные украшения и уборы ночью в озеро, обтекающее крепость. Но казаки со свойственную им смышленностью и проницательностью все это вытащили, и таким образом надежда и намерения неверных были обмануты. Нам рассказывали, что в одном городе казаки избили 70 000 евреев, так как неверные не довольствовались угнетением их, но совершали насилие над их женами и дочерьми. По этой причине прогневался Бог на них и на ляхов, давших им власть. Мы спрашивали еврея Янаки, который нашел убежище в Молдавии, что сделал хмель с евреями в стране ляхов, и тот отвечал, что он больше причинил им зла и больше совершил избиений среди них, чем в древности Веспасиан. На это мы рассмеялись. Перед описанную церковью внутри другой крепости есть благолепная церковь во имя святого Николая. Что касается великой реки Днепра, то она протекает поблизости этого города, и здесь на ней строятся суда, ходящие в Черное море.